Как заставить пылать огни сердца? Любовью. Как любовь привить, усилить и заставить гореть? Истинно ритмом устремления к высшему, что имеем? Свет один, иерархия. Фокус один, иерарх. К нему устремимся и мыслью, и чувством. Но, кажется, если что будто оставлен, то, знайте, это майя. Не может оставить владыка. Только накипь земная и шум суеты и тягость докучливых мыслей создают очевидность реальности майи. Ей скажи: отойди, не заступай путь мой к свету. Много раз обольщали меня твои призраки, смутности лунной, связи лишая с источником света. Отступи, многоликая майя, ты не можешь пресечь путь мой, сужденный от начала времени. Отойдешь, ибо временные волны твоих порождений, но неразрывна моя связь с владыкой и поверх твоих снов и иллюзий. В сердце своем утверждаю владыку всем внушением твоим вопреки. Не боюсь тебя, майя, не боюсь измышлений и прельщений твоих. Я вечен, но временно ты и завеса твоя над сознанием. Развеется лунная одурь, рассеется мгла, и снова мне будет сиять луч великого сердца, и будет владыка. Так обратился идущий к владыке, когда призраки майи путь заступили ему.